мозгами, они заполняют наши мозги иллюзиями. Да! Сиськи. Сиськи. Разве вы не поняли? Сиськи делают что-то с нашими мозгами, они заполняют наши мозги иллюзиями. Ладно, ясненько. Нам всем надо больше учиться, меньше драться. Понятненько. Привет, ребята. Блин, а честно не было-то? Я понял, это все из-за ее сисек. Из-за сисек. Мы все поняли. Мы должны научиться контролировать власть сисек над нами.